«Ты сошел с ума!» — крикнул Кеничи. «А ты считаешь себя нормальным, лучше других, главным героем аниме? Очнись из своего сна. Этот мир реален, а мы в нем лишь пешки. Пешки, которые могут выбрать сторону и, возможно, выжить в конце крупной игры, если выберут правильную сторону. А ты бы хотел жить в Японии и жить как обычный офисный служащий, пока не умрешь, постоянно горбатиться на работе, как раб, испытывать стресс от работы и недостаток в пище. Здесь у нас появился шанс достичь большего. Мы стали героями. Пойми уже, что это шанс стать чем-то больше, чем нам было предначертано в Японии. Лучше так, чем всегда ставить свою жизнь на кон. Здесь нет интернета, современного туалета со смывом и множества незнакомых нам вещей с удобством. Возиться в грязи, дерьме и крови, а еще наши права здесь не имеют никакого значения. Если мы умрем, никто не будет печалиться или вспоминать нас. Вот что такое средневековье. Жизнь человека здесь лишена веса как факт, кричал Минору со злым выражением на лице. Ты такой же, как и все те дураки, глупец, которому промыло мозги правительство. Именно такие люди меня бесят больше всего. Хватит, я достаточно услышал. Минору, хватит собирать ману. Если навредишь Кеничи, мне придется вмешаться. Мне отдан приказ присматривать за вами и мешать вам убить друг друга. Вы нужны господину живыми и способными сражаться в скорой войне, объяснил Шон, выпуская свою ауру как предупреждение. Да, сказал Минору, перестав сжимать кулак с маной. Не поднимайте лишнего шума, не все знают о вашем присутствии здесь. Будет плохо, если вас раскроют демоны и йокай. Хорошо, кивнул Кеничи. Как и сказал, Кеничи, мне плевать, кто такой Мелиодас, по твоим словам, вымышленный персонаж или нет. Пока он дает мне то, что мне нужно для мести, я буду на его стороне. Даже если, по твоим словам, я стану монстром, чей облик отвратителен и вся личность исчезает, от меня все равно уже давно не осталось ничего человеческого, сказал Минору обреченным голосом. Что с тобой произошло? Что с тобой сделал Мелиодас? Такой взгляд и слова, словно его сломили как человека, подумал Кеничи с удивлением и страхом за свое будущее. На следующий день Мелиодас проснулся в компании Скурака и Шизуна, которые были вместе с ними раздеты и с довольными выражениями уложив свои головы на грудь своего любимого мужчины. Когда же они проснулись, то испытывали небольшой дискомфорт в голове, только присутствие Мелиодаса перед их глазами заставило на время забыть о боли и улыбнуться. Затем они ощутили голод, а затем запах свежей еды и начали собираться, чтобы выйти на кухню, где Юи, Широни и Рафтали уже завтракали. «С добрым утром, извращенцы!» — сказал Юи с улыбкой. «Доброе!» — с улыбкой сказал Мелиодас, подойдя к Юи и поцеловав ее, а затем остальных, особенно Рафталию, что чуть не упало от удивления. «Широни, не смотри на меня таким взглядом, ня!» — сказала Курака, чувствуя, словно ее сестра хотела убить этим взглядом. «Они сама, подлая и глупая!» Сказала Широни и продолжила есть завтрак. «Широни, прости, ня, хи-хи-хи», хихикнула Шизуна. «Эх, завтракайте лучше, у тебя работа, Мелиодас, поэтому не отвлекайся. Какая же хорошая у меня жена», с улыбкой сказал Мелиодас, беря свой завтрак, на что Юи закатила глаза, но с улыбкой. После завтрака Мелиодас сразу же связался с флотом демонов с помощью сферы связи, чтобы сообщить им дальнейшие планы. Когда главный офицер Аристон услышал приказ, то поспешил его исполнять. Затем Мелиодас поговорил со своими девушками, чтобы спустя несколько часов их времяпровождения их снова посетила Ясака, но не одна, а в компании с Нурарихеном. «Всех приветствую», — сказал Нурарихен, появившись из воздуха перед гаремом Мелиодаса. «Король Йокаев», — удивилась Юи его появлению, потому что не могла его почувствовать от слова совсем, будто бы его не существовало в этом моменте. «Извините, что напугал. Ха-ха-ха», — рассмеялся Нурарихен, чтобы разрядить атмосферу. «Нурарихен, меньше шутите, больше, пожалуйста, будьте учтивым», — сказала Ясака, стоя позади Нурарихена, отчего сам правитель Йокаев начал слабо потеть, потому что почувствовал слабую ауру угрозы. «Конечно, конечно, я же король, я буду учтивым. Ха-ха-ха-ха», — врет, — подумали все одновременно, увидев эту улыбку, в которой не было ни капли серьезности и искренности. «Так вот, я пришел сюда, чтобы проводить сестер Тадзё на остров Накамат, как и обещал», — сказал Нурарихен более привычным тоном. «Лично, разве у вас нет других дел?» — спросил Мелиодас. «Есть, но я решил выбрать это дело важным, так как вы дочери моей старой подруги. Это вопрос моей чести и уважения к ней. «Тогда я тоже пойду», — заявил Мелиодас. «Не стоит, со мной они будут под надежной охраной. Все равно, я должен быть рядом с ними. Курака и Широ не члены моей семьи, поэтому отказа я не приму», — сказал Мелиодас серьезным тоном. «Хорошо, так тому и быть. Спасибо, Мелиодас, ня, спасибо, не и сама. Я всегда буду с вами», — сказал Мелиодас, погладив их обеих. «Ладно, хватит любезности и вашей романтики, а то я от зависти буду зол. Идем», — сказал Мелиодас с ухмылкой, смотря в спину Нурарихена, опустив свои руки на задницы Курака и Широни, что очевидно не ускользнуло от взглядов Ясаки и остальных, кто наблюдал за их уходом в спину. Нурарихен же был впереди и не мог это наблюдать, но его чутье кричало, что за его спиной что-то происходит, и это его слегка бесило. «Малец, хочешь меня подразнить? Ты еще не дорос, чтобы издеваться надо мной», — злобно подумал Нурарихен. «Кия». Затем внезапный сильный порыв ветра задрал кимоно Курака и Широни, отчего можно было увидеть, что у одной не было трусиков, а у другой они были белыми. Мелиодас же ощутил неизвестную угрозу, но не мог понять где, при том что он видел Нурарихен перед собой. «Неужели он?» — подумал Мелиодас, и внезапная ярость стала заполнять его сердце. В этот момент Нурарихен остановил и обернулся, чтобы краем глаза через плечо взглянуть на Мелиодаса, показывая ухмылку. «Убью гада», — подумал Мелиодас, сжимая кулаки, покрывая часть своего тела темной материей и уже начав менять цвет своих глаз на черный, а на лбу образовываться метка. Но внезапно Курака и Широни схватили его за руки и посмотрели любящим взглядом, чем остановили от приступа ярости и попытки напасть на короля Йокаев. «Смотри сколько хочешь, они все равно будут моими, телом и душой, а ты будешь только смотреть и завидовать», — злобно подумал Мелиодас, показывая внезапно такую же злорадную ухмылку. «Что? Почему он ухмыляется? Он смеется надо мной? Вот же паршивец. Думаешь, это все мои фокусы? Да я был прозван величайшим извращенцем в нашем королевстве. Мне нет равных в том, чтобы увидеть каждый изгиб тела женщины и заставить их смущаться», — подумал в ответ Нурарихен с ухмылкой. Курака и Широни, которые наблюдали за этой перепалкой, могли только вздохнуть и покачать головой. «Мальчишки», — подумали две сестры одновременно. Затем они пришли в большой храм, который был под охраной Тенгу, где внутри встретили Йокая со страшной маской демона и одетой в кимоно, что закрывало все его тело, при этом он сидел посреди большого пустого зала. «Господин, чего вы желаете?» — спросил он хриплым голосом. «Остров Накашоу», — приказал Нурарихен, и следом Йокая исчез, а вокруг них начал появляться черный туман, что кружился словно торнадо. Это длилось несколько секунд, пока туман не перестал кружиться. Спустя несколько секунд окружение за пределами тумана изменилось, и они оказались в лесу, а недалеко от них снова появился Йокай с маской. «Мы прибыли», — сказал Йокай с маской, поклонившись. «Хорошо, жди нас здесь. Интересный способ телепортации. Я даже не почувствовал колебания маны и смещения пространства», — сказал Мелиодас. «Это особый страх. В отличие от магии, страх не требует изучения магических формул и понимания принципа работы. Мы, Йокай, инстинктивно понимаем, как работает наш страх, поэтому телепортация такая быстрая. Правда, ему все равно надо знать, куда телепортироваться», — объяснил Нурарихен. «Будь у всех Йокаев пробужден страх, вы бы стали грозными противниками на всем континенте», — сказал Мелиодас, понимая, что страх почти такой же читерный, как и дары Бога Творца. «Верно, но, к сожалению, не каждому дано пробудить страх и особенно научиться им правильно пользоваться. Вы же сказали, что инстинктивно понимаете, как им пользоваться. Пользоваться можно и палкой в сражении, но только настоящий мастер меча может использовать палку, чтобы с ее помощью победить противника с мечом, который в первый раз держит в руках меч», — объяснил Нурарихен. Спустя 10 минут ходьбы в лесу, они вышли на руины деревянных зданий, которые заросли травой и деревьями. Когда Курака и Широни увидели это место, то ощутили, как на них нахлынули воспоминания из прошлого, как они бегали здесь вместе с другими Накамат. Мелиодас сразу же заметил, что лица его девушек стали более грустными и слабые слезинки начали течь по их лицам. Поэтому он подошел поближе и положил свои руки на их плечи, чтобы поддержать. То, что произошло с кланом Накамат, печально. Трагедия, которую никто никогда не забудет, — сказал Нурарихен с печальным видом, смотря на развалины домов, в которых когда-то жили. Курака и Широни продолжали молча смотреть на руины деревни Накамат, чувствуя все ту же боль и потерю. Особенно на них нахлынули воспоминания, когда на них напали и они узнали о смерти своей матери. В этот момент Курака и Широни вместе упали на колени плача. Мелиодас быстро опустился к ним и старался успокоить, поглаживая спины и головы. «Куная, Мэнэбу, Сибата, Такуми все мертвы. Ва-а-а!» – плакали обе сестры. «Мне жаль», – сказал Мелиодас, не зная, что еще было придумать, чтобы утешить двух сестер в таком горе, косо смотря на Нурарихена, который привел их сюда. «Зачем вы их сюда привели? Им это было нужно. Нельзя всегда убегать от прошлого. Только приняв боль вновь, можно стать сильней. Может быть, но это слишком жестоко по отношению к ним», — сказал Мелиодас. «Такова жизнь. Идемте, я должен отвезти вас кое-куда», — сказал Нурарихен, идя дальше. Мелиодас помог Кураке и Широне подняться на ноги и вместе с ними шли за Нурарихеном, который провел их через лес еще одним руинам, но эти отличались от других, ибо там была огромная воронка и все, что было в ней, мертвая земля, словно жизнь покинула территорию в ней. «Это дом нашей матери», — сказала Курака, вспомнив это место и слова мужчин о том, что в их битве все вокруг было уничтожено в радиусе километра. «Здесь погибла ваша мать. Мы предположили, что она использовала всю свою силу и поглотила всю жизненную силу окружения, из-за чего земля в этой воронке никогда не будет цвести и расти. При этом впоследствии она сама лишилась жизненных сил, как было понято по состоянию ее иссохшего тела. Мы похоронили ее неподалеку отсюда. К сожалению, тела убийц вашей матери превратились в пепел, за исключением одного, которого мы нашли в деревне. Видимо, одна Накомат смогла его убить. И мы поняли, что нападавший был демоном. Снаряжение указывает, что он был пиратом. Мы предположили, что это группа морские охотники, что орудуют на территории королевства демонов. Хотите обвинить в этом всем нас? — спросил Мелиодас с укором. Формально ваша раса виновата, но этот вопрос уже решен. Я лишь говорю всю правду детям Фудзимай, — сказал Нурарихен, смотря на Курака и Широне, а затем направился вместе с ними к могиле, к которой две сестры сразу же подошли и стали плакать. «Мама», — проговорила Курака с Широни, смотря на надгробие с именем Фудзимай Тадзё. «Где-то там она улыбается, зная, что вы живы», — сказал Нурарихен. «Дайте им время», — посоветовал Мелиодас. Спустя примерно 20 минут плача, Курака и Широни смогли собраться, направившись к Мелиодасу и Нурарихену, которые сидели неподалеку и просто ждали их. «Теперь все в порядке?» — спросил Нурарихен. «Да», — кивнула Курака без своего фирменного «ня», так как не была в настоянии. «Где остальные Накомат?» — спросила Широни. «Они здесь больше не живут, но этот остров все еще числится собственностью Накомат, поэтому сюда мало кто может ходить, не будучи членом вашего клана. Живут они в защищенной области на территории высшего клана Кицуны, пока они снова не смогут собраться с силами. И я бы хотел, чтобы вы помогли своему виду в этом, возглавив их». «Это потому что мы дочери прошлого главы?» — спросила Широни. «И не только. Фудзимай была чистокровной Накоматой с довольно сильной родословной среди других Накомат. Можно сказать, ее линия происходит от самых древних йокаев вида Накомат. Вы, как ее дочери, тоже получили эту особенность и поэтому обладаете большим потенциалом среди прочих Накомат. Ваша жизнь стоит в несколько раз больше других. Поэтому я хочу, чтобы вы вернулись в королевство йокаев и помогли своему народу», — объяснил Нурарихен. «Мы подумаем над этим», — сказала Курака. «Я рад услышать хотя бы это. Когда захотите вернуться в столицу, найдите того же йокая. Он будет ждать вас до конца», — сказал Нурарихен, растворялась в темное облако. «Не и сама, ты бы нас отпустил, если бы мы захотели уйти?» — спросила Широни. «Никогда», — сказал Мелиодас с улыбкой. «Даже если мы будем тебя ненавидеть?» — спросила Курака. «Даже если будете ненавидеть, вы мои и точка», — с темными глазами сказал Мелиодас и слегка одержимой улыбкой. «Спасибо. Кого бы вы хотели видеть в качестве кандидата в качестве невесты со стороны йокаев?» Глава 20. Морское сражение при островах Полуночное Солнце. Прошло 10 месяцев с тех пор, как Мелиодас прибыл в королевство йокаев с целью оказать тем военную поддержку в морской войне против людей. Для этого Мелиодасу предоставили в личное распоряжение 8-й легион демонов. Таким образом, он стал временным генералом, и вместе с ним отправился его личный отряд 10 заповедей. Также целью данной поездки было улучшить отношения с союзниками как наследный принц демонов. Но, как и предполагала Альбеда, Мелиодас был почти сразу втянут в интриги Йокаев, как только попал на их континент, оказавшись вынужденным согласиться на политический брак с представителем расы Йокаев и быть атакованным недовольными властью нынешнего короля как приманка. Первый месяц Мелиодас старался наладить отношения с Йокаями и обсуждал план военных действий против людей. Нередко Мелиодасу приходилось отказываться от некоторых предложений, которые могли поставить под удар его легион. Хоть он верил в собственные силы и своего отряда, жертвовать демонами не хотел, особенно когда те так ему доверяли. К примеру, некоторые генералы Йокай предлагали выставить флот демонов впереди, чтобы тот смог принять на себя первый удар и дать флоту Йокаев окружить флот людей. Или было предложение разделить флот демонов в целях распределения сил поддержки. Но Мелиодас не мог позволить, чтобы это случилось, так как какой-нибудь генерал мог погубить часть его легиона. Поэтому было решено, чтобы их флот был более самостоятельным, но в меру, чтобы это не вредило общему делу, Мелиодас должен был работать с одним генералом Йокаев, который был ему знаком из прошлого мира и воспоминаний героя. Это был красноволосый мужчина с черными рогами, имел отметины на лице рядом с глазами такого же цвета. Данного Йокая звали Бенимару Шинман, который по воспоминаниям Мелиодаса был из вселенной о моем перерождении в слизь. Как и в оригинале, Бенимару был довольно сильным в плане личности и характеристик в статусе. Статус, имя и фамилия – Бенимару Шинман. Титулы – генерал армии Йокаев, военный наместник, член клана Они, стратег, военачальник. Уровень – 188. Класс – мечник. Подкласс 1 – маг. Возраст – 365. Пол – мужчина. Раса – Йокай. Расовые способности – аура Йоки, страх, ярость Они, пожирающие пламя, повышенная чувствительность, элемент огня, элемент ветра, элемент пространства. Способности – крик ярости Ур 7, магия огня Ур 5, магия ветра Ур 5, навыки – рукопашный бой Ур 10, укрепление тела Ур 10, мастер меча Ур 6, стиль меча Такишин Ур 7, домен меча Ур 3, разрез пустоты Ур 6, уничтожение пустоты Ур 6, идеальный контроль Йоки Ур 7, идеальный контроль Маны Ур 7, идеальный контроль Киур 4, сопротивление, огонь Ур 8, ветер Ур 5, молния Ур 4, тьма Ур 2, свет Ур 2, характеристики, сила, физ 1029, сила духа, 801, ловкость, 890, выносливость, 340 340 тысяч, защита, 781, воля, 975, интеллект, 760, мудрость, 653, мана, 24 024 тысячи, ки, 2000 2000, йоки, 6600 6600. Характеристики и способности Бенимару были хорошими для Мелиодаса, с учетом того, что тот генерал и был примерно таким же, как Мелиодас, а именно мечником с магией. Хоть у Мелиодаса было желание сразиться с Бенимару, но это бы могло оскорбить Йокаев, если бы он победил Бенимару, поэтому решил воздержаться и сделать это в уединенном моменте времени. Ведь начиная со второго месяца Мелиодас со своим флотом демонов и Йокаев под командованием Бенимару отправились выполнять роль защиты Темного моря от людей и трех островов Полуночное Солнце Йокаев от захвата. Ведь потеря данных островов может полностью дать людям контроль над Темным морем и отрезать торговые пути между демонами и Йокаями. Вот только целых 8 месяцев люди не проявляли никакой сильной активности, максимум их силы ловили людских пиратов, что пытались промышлять своими грабежами, но потом пытались сбежать от них, когда увидели их флот, или сражались с морскими монстрами, которые в разных регионах были сильными или слабыми. Был даже такой, что смог выплевывать сильную кислоту и таким образом уничтожил 6 кораблей, 4 из которых были Йокаев и остальные демонов. Мелиодас испытывал одновременно скуку от ожидания, потому что на суше он мог делать намного больше вещей, чем в море. Даже если он имел в своем распоряжении личный командирский корабль, и там было не так много демонов, что могли напрягать своим присутствием. Плюс Мелиодасу помогали снимать скуку его девушки, которые тоже скучали, занимаясь такой рутиной, но находили в этом хорошую возможность провести с Мелиодасом время. К примеру, они частенько рыбачили, прыгая в воду, чтобы наловить рыбу или монстра морского, чтобы угостить флот демонов и Йокаев своей добычей. Это также дало Мелиодасу насладиться видом купальников девушек, которые тот создал с помощью да Винчи. Юи носила черные бикини с обтягивающими трусиками, которые довольно хорошо выделяли ее красивую грудь и белоснежную кожу. Следующие были две сестры Накамат. Курака, как и Юи, носила черные бикини такого же черного цвета с трусиками, которые очень сильно выделяли ее пышные изгибы. А Широни носила более закрытый черный купальник, который чем-то напоминал школьный купальник из его старого мира. И хоть фигура Широни была не очень пышной, данный купальник очень хорошо выделял некоторые милые изгибы ее молодого тела. Дальше была Шизуна, которая носила обычный купальник, только красного цвета, который, как и Курака, выделял ее пышные формы, привлекая к себе внимание Мелиодаса. И последней была Рафтелия, которая носила такой же купальник, что и Шизуна красного цвета и подчеркивал ее еще молодое и подтянутое тело, которое начало формировать некоторые пышные формы. «Вы прекрасны», — похвалил Мелиодас девушек, когда увидел их в купальниках, сам при этом будучи одетой в шорты и белую рубашку. «Спасибо, дорогой», — сказала с улыбкой Юи, поцеловав и обняв его. «Мы рады, что тебе понравилось, ня», — сказала Курака с ехидной ухмылкой, тоже подбежав и поцеловав Мелиодаса. «Мне слегка жмет в области груди», — сказала Шизуна, которая обманывала, чтобы специально выделить свою грудь к вниманию Мелиодаса. «Коровы», — сказала про себя Широни с тенью на лице, смотря на грудь Кураки и Шизуна. «Ня-ха-ха, Широни ревнует», — сказала Курака, обняв свою сестренку, которая продолжала делать недовольное лицо, потому что огромная грудь ее сестры уперлась ей в лицо. «Хи-хи-хи», — захихикала Шизуна, смотря на выражение своей подруги детства. «Спасибо, господин», — сказала Рафтелия с красным лицом от смущения. Кроме таких моментов отдыха, которые были редкими, потому что все еще шла война, они еще тренировались. В основном Мелиодас изучал новые свои способности — магию времени и пространства. Обе эти магии считались самыми сложными из существующих. Благо у Мелиодаса были книги о данной магии, включая ту, что содержит магию из семи смертных грехов. Первое, что он смог научиться делать, это смещать пространство и таким образом ускорять себя, а вместе с магией времени, ускорять время вокруг себя, чтобы стать довольно быстрым. Чтобы научиться использовать эти две магии в бою, Мелиодас посещал чистилище и сражался против Табира и Вармана. Во время сражений с ними, Мелиодас мог даже достичь такой скорости, которая больше напоминала телепортацию, чем движение, но были сложности в том, что долгое использование данной комбинации пожирает много маны, и если слишком часто это использовать, то быстро останешься без ресурсов. Также Мелиодас проводил обычные спарринги с Табиром и Варманом, чтобы повысить свою силу в разы. Когда они двое нападали на него, то серьезно заставляли Мелиодаса напрягаться и едва ли не сражаться в полную силу, потому что их общая сила хорошо комбинировалась, создание иллюзий, не дающие увидеть атаки и самого противника, отчего нападения Табира становятся очень неожиданными и болезненными, особенно с ядом, который разжигал тело. Но все это принесло свои плоды, потому что сила Мелиодаса за время их тренировок неплохо себя показала и развилась. Постоянно доводя себя до предела и едва ли не на грани смерти, Мелиодас смог повысить свой уровень и другие навыки. Особенно он смог наконец-то повысить свое мастерство меча и домен меча, что расширило его смертность меча в разы. Он словно прозрел и стал лучше понимать, как сражаться мечом, чем раньше. Но самое удивительное, это то, что он смог каким-то образом создать свой собственный стиль рукопашного боя, который назвался «Демон разрушения», благодаря чему рукопашный Баюр 10 превратился в мастер боевых искусств Ур-1. Статус, имя и фамилия — Мелиодас Гейбла. Титулы: судьба больше не властна надо мной, перерожденный, кран-принц демонов, любимый сын, ученик, гений, учитель, отец, завоеватель, спаситель, представитель короля демонов, чистилища, вестник разрушения, запечатано. Уровень 205-206. Класс: темный воин. Подкласс 1 – магический мечник. Подкласс 2 – боец. Возраст – 47. Пол – мужчина. Раса – высший демон 360%. Расовые способности: темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение и поглощение души, домен души, синдзюцу, страх. Власть представителя короля демонов, воля представителя короля демонов, извлечение заповедей. Способности: темная метка ур-10, поглощение тепла ур-10, эхолокация ур-10, взрыв маны ур-9, оценка ур-9, метаморфоз ур-9, телепатия ур-9, разлагающий ядур 8-9, телекинез ур-8, полное отражение магии ур-7, Магия тьмы ур 8. Магия огня ур 7. Магия льда ур 8. Магия пентаграмм ур 7. Магия демонов ур 7. Клетва ур 5. Связь души ур 5. Феромоны инкуба ур 6. Магия времени ур 1-2. Магия пространства ур 1-2. Навыки. 5 чувств ур 10. Скрытность ур 10. Алхимия ур 10. Укрепление тела ур 8. Владение копьем ур 6. Мастер мечи ур 3-4. Домен мечи ур 2-3. Идеальный контроль маны ур 4-5. Идеальный контроль темной материи ур 9. Идеальный контроль адского пламени ур 6. Идеальный контроль адского льда ур 9. Контроль метаморфозы ур 9. Манипуляция темной материи ур 9-10. Манипуляция метаморфозы ур 7. Манипуляция адского пламени ур 9. Стиль меча канджи ур 7. Созидание адского льда ур 10. Манипуляция адского льда ур 9. Демоническая трансформация. Первая форма ур 6. Пространственное ощущение мира ур 1-3. Трансмутация ур 1-3. Мастер боевых искусств ур 1-новый. Стиль кулака демона разрушения ур 1-новый. Сопротивление. Тьма ур 7-8. Огонь ур 5. Ледур 5. Едур 4-6. Хаос ур 3. Земли ур 2. Вода ур 2. Ветер ур 2. Характеристики. Сила. Физ 1750-1790. Сила духа 875-880. Ловкость 1100-1210. Выносливость 430-435-435. Защита 1310-1360. Воля 975-985. Интеллект 810-820. Мудрость 730-740. Мана 75000-75700. Ки 400-470-470. Создание стиля. Это очень сложная штука, и многие тратят на это много времени и сил, чтобы придумать хотя бы уникальный боевой стиль. Но стиль кулака демона разрушения ур 1 был создан им, и никто другой не владел им. Основа данного стиля в том, чтобы каждый удар кулака или любой части тела нес в себе огромную силу, словно гора, чтобы размазать врага в фарш. Это своего рода концентрация маны и силы в определенной точке, чтобы выпустить ее в нужное направление. Похоже, данный стиль родился из-за того, что я частенько использовал собственные кулаки, ноги, голову и вообще свое тело как оружие. Хоть я использовал меч, но только мой личный меч может выдержать всю мою силу, другие мечи ломаются, стоит мне слишком много пропустить через них свою силу. Даже на тренировках с Табиром и Варманом я хоть и использовал меч, частенько применял ноги и кулаки, когда меч не всегда мог их достичь. Подумал Мелиодас, смотря на свой статус. Поэтому Мелиодас начал пытаться развить свой новый стиль демона разрушения. Но, к сожалению, это требовало слишком много времени. То, что кто-то смог придумать свой стиль, не значит, что он уже сможет быть уникальным и непобедимым. Для этого надо потратить много сил и опыта, чтобы стиль прошел проверку временем. А значит, лучше всего будет его улучшать в сражениях. Помимо же тренировок в чистилище, Мелиодас посещал иногда ПВ-шар, где начал помогать Да Винчи в развитии крови демонов чистилища и ангелов. По итогу они добились заметного прогресса, но, к сожалению, без ангелов будет сложно узнать, как новые варианты крови реагируют на них. А что насчет людей, то здесь уже пошел настоящий прогресс, благодаря тому, что было нетрудно достать людей для экспериментов. И таким образом, кровь демонов была уже способна без лишнего вреда превращать почти любого человека в демона чистилища, давая тем повышенную силу и увеличение магического потенциала и, самое главное, продлевать жизнь. До этого требовалось множество ритуалов для безопасности тех, кто принимал кровь, но с новой формулой данная необходимость отпала. Даже в оригинале из «Семи смертных грехов» кровь красного демона могли принимать только сильные представители человечества вроде святых рыцарей. А также Мелиодас смог придумать способ для контроля тех, кто принимал кровь демонов в чистилище его формулы. Идею он взял из одной книги, в которой рассказывалось о видах магических паразитов, способных контролировать разум цели. На основе этой идеи Мелиодас и Да Винчи создали искусственного паразита, который формируется в организме того, кто выпьет кровь демона. Паразит проникает в мозг цели и там начинает медленно менять разум цели, пока окончательно не станет един с мозгом, чтобы менять мысли или воспоминания цели. Суть в том, что паразит запоминает действия мозга и формирует второй мозг, который позволяет управлять первым. К сожалению, Данный процесс требует время в зависимости от силы воли носителя. Но по конечному итогу цель будет полностью под контролем Мелиодаса, стоит ему только дать какой-нибудь приказ, и они не смогут его ослушаться и даже будут готовы вырезать своих близких с улыбкой на лице. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, получилось. Смеялся Мелиодас как безумец, смотря на то, как обычный человек-пленник в итоге стал испускать ауру демона-чистилища. «Вам, похоже, весело, мастер», — сказала да Винчи, смотря на мужчину, что был в недоумении от того, что чувствовал себя странно. До этого его накачали наркотиками, чтобы его разум был затуманен, и он не сопротивлялся, но теперь его разум стал ясен как никогда. «Верно, ведь мы наконец-то достигли успеха. Я люблю тебя, да Винчи Тян, ты лучшая», — с радостной улыбкой заявил Мелиодас, а затем обнял да Винчи, что удивило девушку. «Ара-ара, мастер, какой вы проказник», — сказала да Винчи, стараясь сохранить спокойствие, но внутри она испытывала смущение от такого близкого контакта, хоть сама провоцировала Мелиодаса к таким вещам, вот только она была готова к жестокому обращению, а не к доброму отношению. «Теперь я могу превратить любого человека в демона, и те не смогу пойти против меня, если получит эту силу. Это все благодаря тебе, да Винчи Тян. Мне не лучше знать, что мое открытие позволит вам убивать больше невинных жизней. Поэтому возьмите на себя ответственность. Обязательно. Мы с тобой вместе разделим эти трудности», — сказал Мелиодас со все той же улыбкой. «Отпустите меня», — заявил человек-пленник со злостью на лице. «Нарбирал», — сказал Мелиодас, и позади мужчины оказалась черноволосая девушка, выпуская молнию прямо в спину, отчего тот был парализован несколько секунд. Следом под ногами мужчины образовался магический круг, который выпустил серебряные цепи, окутывая его конечности, не давая даже шанса освободиться. «Подопытный 601 нейтрализован, господин Мелиодас», — сказала Нарбиралла, опустив голову. «Молодец. Подождем и увидим результаты развития паразита в твоей голове», — с дьявольской ухмылкой сказал Мелиодас, а после ударил мужчину, отчего тот потерял сознание. «Только советую помнить, что данная кровь пока только работает на людей. У ангелов она все еще плохо усваивается. Разве ты не можешь исправить данный недостаток? Я хоть и гений, но у каждой расы твоего мира своя уникальная анатомия, и формулы такой крови скорее будет ядом для их тела, чем изменит их расу. Мне нужны представители этих рас, чтобы понять, как они устроены, чтобы сделать формулу крови для них. Тем более я не алхимик по профессии, а изобретательница и художница». «Понятно. Конечно, будет сложно предоставить живых подопытных других рас, но я найду выход. Также я создала две формулы крови. Первая превращает человека в полудемона красного типа без паразита, вторая же уже с паразитом. Это на случай, если ты не захочешь превращать человека в свою марионетку», — сказала да Винчи, показывая две стеклянные колбы с темно-красной кровью. «Как всегда, хорошая работа. Ты любишь быть готовой ко всему. Естественно, гений всегда все продумывает наперед», — с гордым выражением сказала да Винчи. «Конечно. Ладно, я пойду, мне надо вернуться, пока время не закончилось», — сказал Мелиодас, желая покинуть ПВ-шар, так как обычно он покидает реальный мир в ночное время, оставляя своего заместителя 8-го легиона за главного. Поэтому он так много времени тратил на тренировки и исследования, ибо время на все это было ограничено, даже с манипуляциями времени. Будь он обычным человеком как раньше, то, наверное, бы уже сошел с ума от такого долгой работы, но теперь для него стало это более привычно из-за большой выносливости и укрепленного разума, способный запоминать многие вещи без вреда на психику. «А как же Мерлин и Гаутер? Не хочешь их навестить?» — спросила да Винчи. «Позже. Ты так уже 67 раз говорил за последние месяцы. Они скучают по твоей компании. Хоть они и понимают, почему ты не можешь их навести, их менталитет хочет твоего внимания по воле эмоций. Я обязательно выделю для них время. Но сейчас мне надо стать сильнее и достичь своих целей, пока появилось время для этого», — сказал Мелиодас серьезным видом. «Хорошо. Прямо сейчас флот Йокаев под командованием Бенимару Шинманом вместе с флотом демонов 8-го легиона под командованием наследного принца демонов Мелиодаса Рибла находился в Темном море неподалеку от трех островов Полуночное Солнце Королевства Йокаев, создавая некое подобие блокады. Они, как обычно, охраняли данную область от попыток вторжения людей. Погода была спокойной и ясной, ветер дул на юг, а активности морских монстров почти не было. И на одном из самых больших кораблей Мелиодас и Бенимару проводили тренировки со своими бойцами, чтобы те научились лучше сражаться. Подобная рутина была необходима, чтобы повысить боевые качества солдат и те не потеряли навыки от спокойного времени. Это также помогает улучшить отношения по обмену боевых знаний двух раз. Конечно же, старшие офицеры и генералы не могли участвовать, так как это могло бы привести к неприятным политическим последствиям. «Вы слышали новости с фронта, Мелиодас сама?» – спросил Бенимару, стоя рядом с Мелиодасом, который был облачен в свой обычный боевой наряд. «А, да, Бенимару. Мне сообщили, что пока битва в горах с людьми удалась неплохо, да и попытка прорыва тоже удивила. Я думал, люди будут сидеть в обороне. Я тоже. Но зачем они попытались прорвать оборону демонов, когда у них битвы на других фронтах? Скорее всего, это была не инициатива командования людей, а чьи-то личные. Подозреваю, что какой-то самоуверенный герой возглавил наступление. Почему вы так думаете? Из доклада, который я получил, данную атаку поддерживало несколько героев и 20 отрядов людей. Их смелая и дерзкая атака уничтожила лагерь и 4 отряда демонов. Но сами они потеряли 2 героев и 10 отрядов. Еще 2 были ранены. Генерал, который принимал сражение, был также ранен, но не смертельно. Будь это инициатива командования людей, они бы устроили нападение со всех сторон разом, чтобы мы, демоны, не могли перенаправлять подкрепление. Среди людей герои – это довольно эгоистичные люди с огромной силой, и эта самая сила извращает их сердце и разум. Я не удивлюсь, если они хотели таким образом прославиться, сделав героический поступок, о котором будут слагать сказания барды. Ваше предположение весьма интересно. Если так подумать, сложно контролировать таких людей с огромной силой, особенно когда их много. Верно. Я также слышал о том, что армия людей смогла неплохо продвинуться в битве с эльфами. Да, и насколько? Спросил Бенимару с любопытством. Неплохо. За эти 2 года их наступление достигло леса, и скорее всего начнется самая жестокая часть данной войны между людьми и эльфами. Они, очевидно, подожгут лес эльфов. Это печально, ведь в королевстве эльфов много представителей старших рас, вроде фей, энтов, дриад и других представителей жителей леса, которые были самыми первыми в этом мире за исключением богов и титанов. Ага, таких рас очень мало осталось, особенно после всех войн рас, остались лишь жители королевства эльфов и драконы, которые являются самыми древними из всех существующих рас, если не считать ангелов. Но в этом и проблема этих рас, они слишком долго живут и не ощущают изменений во времени. Для них понятие времени еще больше иное, чем у других долгоживущих рас, объяснил Мелиодас. Это да, королевство эльфов слишком привязано к своим обычаям и изолировали себя от мира, не заключение никаких союзов и считая другие расы ниже. Эта слабость и гордыня их в итоге погубит. Не сказал бы, то, что королевство эльфов ведет такой образ жизни, даже вышло им в плюс. Если не считать прошлой крупной войны рас, то информации о магии и культуре эльфов крайне мало. Магия эльфов считается одной из самых сложных и неизученных. Даже те, кто покидают лес, не раскрывают всех ее секретов. Даже вампиры не могут получить информацию из королевства эльфов в полном объеме, а ведь они самые лучшие в шпионаже. Но то, что у них есть хоть какие-то сведения, уже удивляет. Но против героев. Ага, против героев это вряд ли поможет. Как же неприятно, что простым людям дали разного рода силу, которой те могут попутать карты во многих битвах и сражениях своим присутствием. Многие тратят годы или всю жизнь, чтобы приобрести похожие силы. Но вы ведь сражались с героями и понимаете, в чем их слабость? Спросил Бенимару. Их слабость – это их сила, или точнее высокомерие. Они считают себя сильнейшими среди людей и совершают наглые и глупые поступки. Среди них даже могут найтись те, кто считает себя избранным, и те не умрут на поле боя, что бы ни случилось. Вот так они думают. Какое наглое высокомерие, сказал Бенимару, нахмурившись. Верно, но этим можно воспользоваться. Если нанести правильный и мгновенный удар, они даже не успеют осознать, что пора перестать быть такими надменными. Спасибо за совет, Мелиодас. Ни за что, господин Бенимару. Для вас донесение, сказал Йокай Ворентингу, передавая свиток в руки генералу, а тот сразу начал его открывать и читать. Что такое? Спросил Мелиодас, когда понял, что Бенимару прочитал свиток. К нам плывет огромный флот людей. Примерно 6 или 8 тысяч кораблей. Это настоящее вторжение на нашу территорию. С ними уже столкнулся один наш флот и был уничтожен, вместе с одним генералом и офицерами. Докладывают, что в этом флоте было замечено примерно 20 или 25 героев людей. Сколько у нас времени? Серьезно спросил Мелиодас. неделя или меньше. С учетом того, что они даже не пытаются скрыться, их скорость очень высокая. Но почему сейчас? Разве что-то изменилось в войне? Подумал Мелиодас. Минутку, неужели это из-за эльфов? То есть, скорее всего, причиной тому, что армия людей достигла своих каких-то целей в войне с эльфами, поэтому теперь начали действовать на море. Скорее всего, но какой бы ни была причина, мы не дадим им осуществить задуманное. Готовьтесь к скорой битве. Она будет очень тяжелой. Я сообщу об этом другим генералам в море и предупрежу портовые города быть готовыми к битве. Сказал Бенимару, идя в свою каюту, чтобы исполнить сказанное. Хорошо, заканчивайте, солдаты. Всем возвращаться на свои места. Крикнул Мелиодас своим демонам, что еще продолжали спарринги с йокаями, но перестали, услышав команду своего генерала и принца. Затем Мелиодас предупредил своих офицеров, чтобы те приступили готовить демонов к крупному бою. Необходимо было проверить все узлы на кораблях, припасы с порохом и работу пушек, чтобы в скором сражении не случились ошибки. Также были обсуждения о том, как флот демонов и йокаев будет действовать против флота людей. Благодаря сражению флота йокаев с флотом людей, они получили несколько полезных сведений, вроде численности героев и некоторые их способности. И когда прошло 6 дней, то флот демонов и йокаев мог наблюдать, как огромный флот людей уже приближался к ним. Они могли видеть, что флот людей составлял примерно 3000 кораблей людей, и те плыли прямо на них, словно морское цунами, что желало смести их на месте. Конечно, у обоих флотов были барьеры, которые не позволили бы обстрел на большом расстоянии, не оказавшись внутри барьера. Вот только прочность барьера людей был намного лучше, так как у них было несколько десятков кораблей, что поддерживали такой огромный барьер. И именно поэтому они начали массовый обстрел прямо в сторону йокаев и демонов. Казалось, что пламя драконов вырвалось из кораблей и направилось прямо в них, ведь стреляли особыми магическими снарядами, которые могли преодолевать огромные расстояния и наносят взрывной урон. И спустя несколько секунд полета снарядов, они столкнулись с барьером йокаев и демонов, но тот выдержал этот мощный залп, поэтому готовили следующий. Вот только йокаи и демоны не стояли на месте и тоже начали обстрел. Но, к сожалению, они бы проиграли в этом обстреле, потому что не имели настолько мощного барьера, как у людей. И именно поэтому они начали плыть в сторону флота людей, что продолжал стрелять не останавливаясь, создавая просто огромное количество урона по барьеру. «Они не смогут к нам приблизиться», — с ухмылкой произнес взрослый мужчина с седыми волосами и голубыми глазами, одетый в черную одежду с красным плащом. Этот мужчина был адмирал флота людей, который, наблюдая за всем этим сражением на своем корабле через магическое зеркало, жалкие нелюди, сдохнут из-за собственного высокомерия, с презрением сказал офицер рядом с адмиралом. Верно, но не стоит спешить. Мы получили информацию, что среди флота йокаев есть демоны и некоторые личности с большой силой. Не стоит недооценивать их. Но ведь для этого вы выставили героев на второй линии, чтобы в случае прорыва они помешали нападавшим. Да, но стоит ожидать что угодно от таких существ с огромным количеством способностей. Йокаи обладают самыми странными и загадочными способностями, а демоны славятся своей силой и диким нравом. Боюсь представить, что выйдет из этого союза. Поэтому следите в оба глаза за ситуацией. Не хочу, чтобы наш бог и верховный король разочаровался в нас. Эта кампания станет поворотным моментом в войне, заявил адмирал с улыбкой. И спустя 5 минут обстрела послышался сильный звук бьющегося стекла, который даже адмирал услышал, который находился в самом центре всего флота. Что это? Доложите, адмирал. Барьер нелюдей разбился. Мы усилили залп выстрелов, доложил офицер. Что? Так быстро? А что с кораблями нелюдей, что направлялись к нам? Их потопили. Они разрушились от нескольких десятков наших снарядов и заклинаний дальнего действия. Понятно, но почему так быстро? Задумчиво спрашивал адмирал. Флот нелюдей тонет, доложили по магической связи один из офицеров. Понятно, как их боевое построение. Оно разбито, их флот начал разбредаться в стороны. Скорее всего, они бегут. Отправьте первую и вторую линию кораблей вперед. Третья линия пускай держит свои позиции и перестроится для обстрела в поддержку, чтобы в случае попытки прорыва они помешали. Четвертая и пятая линия ждут указания и пусть будут готовы плыть на помощь, но ее теряйте бдительности. Нельзя недооценивать загнанного в угол монстра. После отданных приказов флот людей начал действовать и приближаться к разбитому флоту йокаев, который горел и тонул, Подобная картина вызывала радость и воодушевление у людей, которые вначале думали о тяжелом сражении. Жалкие нелюди. Ха-ха-ха, мы даже не начали действовать, с ухмылкой заявил молодой человек, смотря на горящий флот нелюдей. Эх, я надеялся на хорошее сопротивление, но похоже, хорошая битва будет уже на суше. С тем же самоуверенным выражением сказал второй человек. Хорошо, что лишний раз рисковать не пришлось. После сражения с генералом Йокаев я думала, что снова будет тяжело, сказала молодая девушка. Но внезапно произошло то, чего никто не ожидал. Произошел взрыв с западной, слева и восточной, справа, стороны флота людей, а затем рядом с ними прямо начали появляться корабли Йокаев и демонов. Что, откуда здесь флот нелюдей? Удивились люди, смотря на их появление и то, как они проходят через барьер, чтобы начать стрелять из пушек, которые уничтожали неподготовленные к такому событию корабли людей. Что произошло снова? Спрашивал адмирал. Флот нелюдей появился с запада и востока. Что, как это возможно? Неужели это подкрепление? Почему их не заметили раньше? Мы не знаем. Они словно появились из воздуха. Невозможно. Даже магия телепортации не может переместить такое огромное количество кораблей. И нет такой магии, чтобы скрыть настолько большой флот, заявил адмирал, не веря в услышанное, но не зная, как такое произошло. Адмирал, что? Флот нелюдей, который мы разбили, превращается в зеленый туман. Что? Покажи, сказал адмирал, подойдя к магическому зеркалу, чтобы увидеть, как весь разрушенный недавно флот Йокаев и демонов превращается в зеленый туман. Также этот же туман видели, когда появился флот нелюдей с двух сторон, доложил второй офицер. Это невозможно, у нелюдей нет такой масштабной иллюзии. Даже если брать скрывающий туман, он позволяет лишь покрывать поверх барьера. Невозможно с его помощью сделать флот и туман невидимым. Для подобного нужно огромное количество маны и контроль над столь масштабной магией, размышлял адмирал с недовольством на лице. Адмирал, мы ждем приказов, нас атакуют. Отзовите первую и вторую линию кораблей обратно и отправьте на нелюдей в наших боковых позициях. Третья и четвертая линия пускай перегруппируются и попытаются окружить флот нелюдей, чтобы взять их в клещи. Прикажите центру перегруппироваться в оборонительную позицию, чтобы тянуть время. Их цель – барьер и я. Не дайте им достигнуть своей цели. Мы справимся с их натиском в долгосрочной перспективе, приказал адмирал, сохраняя спокойствие. Адмирал, на месте исчезнувшего флота нелюдей началось сражение с неизвестным мужчиной. Он уже начал сражение с героями и, похоже, справляется с этим. Что? Прикажите продолжать исполнять приказ. Пускай несколько героев его задержат, а остальные плывут сюда. Все идет не плану. Нас поймали в ловушку, а я купился на нее. Никогда еще не видел подобной магии. Это точно темная магия этих нелюдей или демонов. Нужно тянуть время, нельзя, чтобы битва так быстро закончилась. Наша сила в затяжных сражениях. Пока я контролирую ситуацию и флот не падет, победа будет за нами. Главное не терять контроль над собой, подумал адмирал, стараясь быть хладнокровным и спокойным. В это же время битва, о которой шла речь, проходила прямо сейчас. Тем, кто был названным мужчиной, был Варман, высший демон Чистилища, который создал недавний зеленый туман, чтобы обмануть всех людей этим представлением. Как только их корабли начали подплывать, разделяя с основным флотом, настоящий флот Йокаев и демонов напал, скрываясь благодаря его же силе. Поэтому Варман развеял иллюзию своего тумана, так как поддерживать такие масштабы довольно тяжело для него. Можно сказать, что примерно 10 километров моря было покрыто туманом Вармана, имитируя обычное пустое море и флот Йокаев с демонами. Но чтобы люди не заметили этот туман, ему надо было осторожно его контролировать, чтобы тот не коснулся их барьера. Когда же театр лжи окончился, Варман незаметно оказался на корабле людей, где ощущал самых сильных его представителей. Сначала он пытался проверить их чутье, и только двое из них почувствовали опасность и едва не ударили его, доверяя своему шестому чутью. Убедившись в их способностях, Варман показал себя, чем очень удивил и насторожил людей. Варман хотел повеселиться с противником и получить удовольствие от битвы с сильными представителями этого мира. Вот только у Вармана был приказ, и ему пришлось использовать свои способности, чтобы внимание всех людей было приковано к нему. Он создал множество иллюзий, которых тех напугали или дезориентировали, меняя пейзажи, заменяя звуки и запахи, отчего люди не были способны какое-то время сражаться и терялись в этих иллюзиях. но некоторые так называемые герои смогли побороть эмоции и почувствовать примерное присутствие Вармана. Моя задача задержать всех людей здесь, но по возможности уничтожить героев по приказу Мелиодаса. Подумал Варман, смотря на героев и людей, что пытались с ним сражаться, но тот скрывался под своим туманом иллюзий. «Он здесь!» — крикнул парень, кидая копье прямо в сторону Вармана. «Интересно!» — произнес Варман со слабой улыбкой, хватая копье прямо перед своим лицом. «Сдохни!» — кричал парень, прыгая на Вармана, но тот схватил его за горло, а после сжал его, чтобы разорвать горло в клочья, и ему почти это удалось, но в последний момент на него напал второй парень, касаясь ладонью руку Вармана, что держало другого героя. И сразу после этого его рука начала сиять и взорвалась в клочья, создавая мощный взрыв, что отбросил и даже навредил схваченному герою. А-а-а-а! Раненый от взрыва герой чувствовал огромную боль от ожогов и оглушения, не способный слышать какое-то время. Рука же Вармана была превращена в месиво, что его удивило, так как обычный взрыв не мог бы его ранить, его естественная защита была равной как у Мелиодаса, поэтому он был уверен в том, что ему не будут способны навредить слабые герои. Это и есть те самые особые способности героев от Бога Творца, удивительно и странно одновременно. Еще они как-то знают мое местоположение, несмотря на то, что меня сложно найти в зеленом тумане. Единственное, что может меня выдать, это пространство, лишь это я не могу обмануть. Неужели тот человек обладает способностью чувствовать других в пространстве, или всему виной другие способности? Подумал Варман, смотря на лишенную руку, которая начала в ту же секунду регенерировать, что, наверное, бы удивило людей, потому что они не могли его точно видеть и лишь ощущали присутствие. «Ты цел?» – спросил товарищ раненого героя. «Гра, агрх, ха-ха!» – кричал раненый герой от боли. «Вылечишь его?» – спросил он девушку рядом с посохом в руках. «Да, но что нам делать? Ты ранил того человека?» «Да, только я не знаю, убил ли я его, с учетом того, что пейзажи такие же странные, он еще жив», — сказал парень, нахмурившись. «Как глупо предаваться разговорам, когда враг так близко и скрывается. Даже низшие демоны осторожнее этих созданий, хотя, наверное, не стоит сравнивать их с низшими демонами, у тех инстинкты такие, а у этих созданий нет таких», — подумал Варман, приближая под своим туманом, что скрывал его присутствие, и подходил прямо к девушке, чтобы резко схватить ее за шею. В этот момент он создал иллюзию, что ее шею схватил их раненый товарищ, словно сошел с ума. «Карвин, ты что делаешь? Очнись, отпусти ее!» — кричал его товарищ, пытаясь его остановить, но внезапно его руки прошли насквозь, и не успев среагировать, голова девушки была оторвана от тела, отчего обезглавленный труп упал на пол корабля. «Нет, ты открылся!» — произнес Варман, нанося удар рукой прямо в грудь человека, но тот в последний момент увернулся. «Где ты, урод?» — кричал парень в чистой ярости и гневе, выпуская слезы из глаз. «Понятно. Так ты чувствуешь опасность, когда она надвигается на тебя. Я специально сосредоточил свое намерение на девушке для этой проверки», — сказал Варман про себя, анализируя силу человека-героя. «Выходи, трус. Адское пламя», — произнес Варман, выпуская из руки мощный поток темно-фиолетового пламени, что устремился в сторону героя. А тот, словно почувствовав это, побежал со всех прочь от него. Но Варман воспользовался этим, чтобы добить обессиленного героя, которого пытались вылечить, а теперь он был без защиты. Поэтому Варман нанес добивающий, оторвав ему голову. Вот только пока он это делал, то почувствовал опасность и увернулся в последний момент от огненного копья, который был отправлен с соседнего корабля. «Еще один, эти герои и вправду доставляют проблемы», — произнес Варман с легким удивлением. «Умри!» — кричал еще один герой, прыгая прямо на Варман с мечом в руках, а за его спиной были белые крылья, как у ангела. Но Варман схватил меч героя голыми руками, а затем покрыл их адским пламенем, чтобы меч в руках героя начал быстро разрушаться. Следом Варман сломал меч, чем удивил героя, а затем пронзил сердце своей рукой. Вот только следом на него напал еще один герой, снова бросая копье, которое он не мог заблокировать руками, поэтому создал из темной материи стену за своей спиной, чтобы копье не смогло его достичь. Но копье пробилось через стену темной материи и пронзило его спину, покрывая его тело огнем. Удивительно, что у них способности меня видеть или скорее чувствовать. Если бы они могли видеть сквозь иллюзии, то заметили бы фальшивый флот с самого начала, а значит, их способности причина всему. Подумал Варман, отбрасывая полуживого героя, который смог с помощью крыльев парить, а затем можно было наблюдать, как раны на его теле начали заживать с огромной скоростью. «Демон чистилища, что ты забыл здесь?» – спросил герой с крыльями ангела более иным голосом, чем до этого. «Я пришел всех вас убить по воле моего повелителя», – ответил Варман, взлетая в небо с помощью своей магии крыльев темной материи, чтобы увидеть, что несколько десятков кораблей людей начали пытаться покинуть пределы его иллюзии. Придется использовать все свои силы. Это, конечно, потратит половину всей моей маны, но иначе все эти герои и люди смогут сбежать и помешать планам моего повелителя. Подумал Варман, выпуская огромное количество своей маны и ауры, которая напугала всех ближайших людей и героев, которые ощутили страх от столь огромной мощи недалеко от себя. Даже герой с крыльями ангела застыл, но потом быстрее всех вышел из ступора и создал в своей руке золотое копье. Великое адское уничтожение! Прокричал Варман, выпуская из своей руки огромное количество адского пламени, которое собралось над флотом людей в форме огромной сферы. Варман раскрыл свою ладонь еще шире, отчего сфера расширилась, став вторым небом над их головами, который закрыл солнце своим темно-фиолетовым светом. «Нет!» — кричал герой с крыльями ангела, пытаясь напасть на Вармана, но было уже поздно. Варман сжал свою ладонь в кулак и опустил ее вниз, отчего адское пламя в небе упало прямо на головы людей, словно небо падало на их головы, как в древних мифах и сказаниях. И когда это пламя коснулось кораблей и людей, то те сразу же ощутили огромную боль и муки. Защитились лишь несколько людей, вроде героев, у которых рядом были маги, знающие заклинание барьера. Но даже барьер не может долго защитить от адского пламя, который горел даже на воде и под водой, отчего люди, прыгающие в воду, не нашли спасения, а продолжали гореть. «А-а-а-а! Помогите! Горюю! Ха-ха-ха-ха! Га-а-а-а-а-а!» Варман же заблокировал выпад копья героя своей второй рукой, но копье лишь слегка пронзило его кожу, словно оно пыталось пробить железную руку деревянной палкой. Это очень удивило героя, и тот на мгновение удивился, чем и воспользовался Варман. «Адский луч», — сказал Варман, выпуская из указательного кончика пальца темно-фиолетовый луч, который пронзил голову героя насквозь, оставляя в ней круглую дыру насквозь, давая увидеть через нее. Затем труп героя упал в воду, загораясь адским пламенем. Затем Варман смотрел на результат своих действий без какого-либо изменения в выражении, так как не испытывал никакой ненависти или сочувствия к людям. Для него это было лишь исполнение приказа. Но подобное отношение даже хуже для воинов, которые пришли сюда сражаться за свое будущее, а их убивают просто по приказу без всяких чувств и желаний, словно робот, оскорбляя их путь воинов и тех, кто пришел защищать то, что им дорого. Следом Варман начал уничтожать остальных выживших героев, что выжили после его великого адского уничтожения. Когда те его увидели, то пытались оказать сопротивление, но тем было сложно сражаться, находясь в окружении адского пламени, которое при касании не тухло и игнорировали любые лечебные факторы. Даже боль нельзя было заглушить, так как боль ощущает даже душа жертвы. Но внезапно с неба просветилось и яркий свет упал на все море, где проходило сражение, а следом адское пламя стало медленно тухнуть, а вместе с этим Варман начал ощущать, как его силы начали ослабевать и даже чувствовать слабую боль от света, что касался его кожи. «Бог-творец, он пришел к нам на помощь», — говорила девушка-маг, которая поддерживала барьеры и усиливала героев, что пытались сопротивляться Варману. «Бог-творец, это и есть сила данной сущности, я не чувствую ничьего присутствия, но ощущая странную силу, что влияет на меня и людей, словно придавая им силы и даже исцеляя, что не должно быть возможно. Даже их души, что покидали тела, начали возвращаться. Если эта сущность на такое способна, то битва с ним будет тяжелой», — подумал Варман, анализируя изменения. Даже обладая огромной силой, он всегда действует более осторожно, потому что сила с иллюзиями давала ему преимущество, пока он не переходил черту. «Я его вижу. Мою иллюзию развеяли. Понятно, он даже на такое способен», — подумал Варман, смотря как люди могли видеть настоящую картину мира в полной красе. Более 200 кораблей было уничтожено одним заклинанием, и они могли видеть лицо монстра, что устроил этот хаос. «Чудовище!» — крикнул герой, полный гнева, прыгая на Варман в лобовую, и это была его главная ошибка, потому что его голову пронзил темно-фиолетовый луч насквозь. «Тейнок!» — кричала девушка с болью на лице. «Как много эмоций, вы такие молодые и наивные люди. Мне даже завидно, что вы можете испытывать настолько яркие и сильные эмоции, хоть они и болезненные. Но именно поэтому вы проигрываете, обладая такими необычными способностями и потенциалом», — сказал Варман, создавая новый луч на кончике своего пальца и целях уже в девушку-мага, что поддерживала барьер, под которым было несколько раненых героев и обычных людей, что избежали адского пламя благодаря ней. Вот только Варману помешали внезапные золотые стрелы, которые пронзили его тело. Они не смогли нанести ему урон, но сбили радиус высвобождения луча, и тот промахнулся. Теми, кто выпустил стрелы, было 10 крылатых людей в золотых и белых доспехах, испуская мощную и болезненную ауру для Вармана. За нападение и уничтожение стольких невинных людских жизней, демон Чистилища, мы убьем тебя, заявил ангел, указывая на Вармана мечом. Сколько бы вас ни приходило, итог это не меняет, но раз хотите, то развлеките меня, заявил Варман, выпуская свою ауру и начав создавать из темной материи гуманоидных существ, которые набросили на ангелов, а затем черные сферы, что бросил в их же сторону, чтобы те взорвались адским пламенем. Таким образом началось сражение Вармана с героями и ангелами. Возвращаясь немного назад, когда началось сражение с Варманом и героями, до появления ангелов, в это же время шло сражение с основным флотом людей. Среди тех, кто был в первых рядах сражения, были офицеры демонов и йокаев, но, а также молодые девушки, которые являлись членами отряда 10 заповедей. Девушка с длинными золотистыми волосами и красными глазами, что выпускала в сторону врагов различные заклинания, одетая в белое пальто и блузку под ним, черная мини-юбка и бантик на голове. Рядом с ней была молодая девушка с длинными коричневыми волосами и красными глазами. Носила она белый доспех с нагрудником и красным платьем и белой юбкой. Следующей была тоже магичка, девушка с малиновыми волосами и зелеными глазами с большой грудью, одетая в черное платье, открывая вид на ее бедра и декольте. На голове у нее были большая черная шляпа ведьмы. Обе они использовали комбинацию льда и воды, чтобы замораживать и сбивать людей с ног или уничтожая молнией. Другими были две девушки, одетые в черное и белое кимоно. У одной были короткие белые волосы с желтыми глазами и маленькую грудь. Другая же имели полную противоположность черных и длинных волос, но с такими желтыми глазами, имея при этом большую грудь. Обе девушки создавали и прикрывали друг друга в сражении с людьми. Первая сражалась кулаками и наносила смертельные удары, другая выпускала огненные шары или молнию, чтобы уничтожать тех, кто попытался напасть на ее сестру. «Пламя, молния, щит маны», — говорила Юи, выпуская магические заклинания из своих рук, которые поражали людей, что пытались на него напасть. В первую очередь ее заклинания поразили магов и лучников, но некоторые из них успели запустить снаряды, от которых она защитилась голубым щитом. В это же время Рафталия защищала Юи от натиска людей, что пытались к ней приблизиться. Мелиодас не хотел изначально ту брать на поле боя, а только наблюдать, но Юи взяла на себя ее защиту, поэтому та смогла наконец испытать свои приобретенные навыки, и первые минуты сражения Рафталия испытала страх, потому что все было так хаотично. Не будь Юи рядом, то она бы могла несколько раз получить удары мечом в живот, потому что подпустила рыцаря к себе слишком близко. Но когда Рафталия собралась с чувствами, то начала убивать людей, используя свои навыки, только из-за малого боевого опыта. Она пропускала несколько ударов, из-за чего имела несколько порезов на теле и повреждений на броне. Но даже несмотря на раны, Рафталия продолжала сражаться.